Тщеславие. Ничто так не уродует жизнь людей и так верно не лишает их истинного блага, как привычка жить не по учению мудрых людей мира и не по своей совести, а по тому, что признают хорошим и одобряют те люди, среди которых живет человек. Первое. В чем заключается соблазн тщеславия? 1. В том, чтобы делать то, что делаешь, не для своего тела, не для своей души, а только для того, чтобы получить одобрение людей, в этом одна из главных причин дурной жизни людей. 2. Ни один соблазн не удерживает людей так долго в своей власти, не отдаляет так людей от понимания смысла человеческой жизни и ее истинного блага, как забота о славе, об одобрении, уважении, похвале людской. Освобождается человек от соблазна только упорной борьбой с самим собой и постоянным вызыванием в себе сознания своего единства с Богом и потому искание одобрения только одного Его. 3. Нам мало нашей истинной внутренней жизни. Мы хотим жить еще другой, воображаемой жизнью в мыслях людей. И мы заставляем себя казаться для этого не тем, что мы на самом деле. Мы, не переставая, стараемся украшать это воображаемое существо, а о настоящем, о том, что мы на самом деле, не заботимся. Если мы покойны душой, если мы верим, любим, мы стараемся как можно скорее рассказать об этом, с тем, чтобы эти добродетели были не только наши добродетели, но и воображаемого существа в мыслях других людей. Для того, чтобы люди думали, что мы имеем добродетели, мы готовы даже отказаться от них. Мы готовы быть трусами, только бы прослыть за храбрых. Паскаль. 4. Одно из самых опасных и вредных словечек – это «все так». 5. Много зла делают себе люди ради своих плотских похотей, но еще больше зла делают они для того, чтобы их хвалили для славы людской. 6. Когда трудно, почти невозможно понять, для чего человек поступает так, как он поступает, будь уверен, что причина его поступков – желание славы людской. 7. Закачивают ребенка не за тем, чтобы избавить его от того, что заставляет его кричать, а за тем, чтобы он не мог кричать. То же мы делаем со своей совестью, когда заглушаем ее для того, чтобы угодить людям. Мы не успокаиваем совесть, но добиваемся того, что нам и нужно было, не слышим ее. 8. Интересуйся не количеством, а качеством твоих почитателей. Бывает неприятно не нравиться добрым людям, но не нравиться дурным всегда хорошо. Сенека. 9. Самые большие расходы наши делаются для того, чтобы быть похожими на других. Ни для ума, ни для сердца мы не тратим так много. Эмерсон. 10. В каждом хорошем поступке есть доля желания одобрения людей. Но беда, если то, что делаешь, делаешь только для славы людской. 11. Один человек спросил у другого, для чего он делает дело, которого не любит. «Потому что все так делают», — отвечал тот. «Но положим, что не все». Потому что я этого не делаю, да и другие кое-кто тоже не делают. Не все так многие, большая часть людей. А скажи, пожалуйста, каких людей больше, умных или глупых? Конечно, глупых. А коли так, так ты, значит, делаешь то, что делаешь, для того, чтобы подражать глупым. 12. Человек легко привыкает к самой плохой жизни, если только все вокруг него живут дурно. 2. То, что много людей одного мнения, не доказывает того, чтобы мнение это было верно. 1. Дурное не перестает быть дурным от того, что очень много людей поступают дурно, да еще, как это часто бывает, хвалятся этим. 2. Чем больше людей верят в одно и то же, тем осторожнее надо быть к такой вере и тем внимательнее обсудить ее. 3. Когда говорят «надо поступать так, как поступают другие», Это почти всегда значит, что надо поступать дурно. Лабрюйер. 4. Только привыкни делать то, что требуют все, и не успеешь оглянуться, как ты уже будешь делать дурные дела и будешь считать их хорошими. 5. Если бы мы только знали, из-за чего нас хвалят и из-за чего бронят, мы бы перестали дорожить похвалами людей и бояться их осуждения. 6. В человеке есть свой суд, совесть. Дорожить надо только ее оценкой. 7. Ищи лучшего человека среди тех, кого осуждает мир. 8. Если толпа ненавидит кого-нибудь, надо, прежде чем судить, хорошенько обсудить, почему это так. Если толпа пристрастилась к кому-нибудь, надо также, прежде чем судить, хорошенько обдумать, почему это так. Конфуций. 9. Не столько могут повредить нашей жизни дурные люди, которые могут развратить нас, сколько та немыслящая толпа, которая, как поток, увлекает нас с собой. 3. Губительные последствия тщеславия. 1. Общество говорит человеку: «Думай, как думаем мы, верь, как верим мы, ешь и пей, как мы едим и пьем, одевайся, как мы одеваемся». Если же кто не поддается этим требованиям, общество замучает его своими насмешками, сплетнями, ругательствами. Трудно не покориться этому, а между тем покорись, и тебе станет еще хуже, потому что покорись, и ты уже не свободный человек, а раб. По Люси Малори. 2. Хорошо, когда люди занимаются учением для своей души, для того, чтобы быть умнее и добрее. Такое учение полезно для них. Когда же люди учатся ради славы людской, для того, чтобы казаться учеными, ученость не только бесполезна, но и вредна, делает людей и менее умными, и менее добрыми, чем бы они были, если бы и вовсе не учились. С китайского. 3. Не только сами не хвалите себя, но не позволяйте и другим хвалить себя. Похвала губит душу тем, что переносит заботу о душе на заботу о славе людской. 4. Часто приходится видеть, что человек добрый, умный, правдивый, хотя и знает, что война, мясоедение, владение землей, суд и другие такие же дела дурны, спокойно продолжает их делать. От чего это? А от того, что такой человек дорожит мнением людей больше, чем судом своей совести. 5. Только заботой о чужом мнении можно объяснить себе самый обыкновенный и вместе с тем самый удивительный поступок людской – ложь. Человек знает одно и говорит другое. Зачем? Нет другого объяснения, как только то, что он думает, что если он скажет правду, люди не похвалят, а если солжет, люди похвалят его. 6. Неуважение к преданию не сделало 1/1000 доли того зла, которое делает уважение к старым обычаям, законам, учреждениям. Люди уже давно не верят в старые обычаи, законы, учреждения, а все-таки подчиняются им, потому что каждый думает, что большинство людей осудит его, если он откажется повиноваться. А между тем, большинство уже давно не верит, а только каждый боится быть первым. 4. Борьба с соблазном тщеславия. 1. В первое время своей жизни, в детстве, человек живет больше для тела. Есть, пить, играть, веселиться – это первая ступень. Чем больше подрастает человек, тем все больше и больше начинает заботиться о суждении людей, среди которых живет, и ради этого суждения забывает о требованиях тела, об еде, питье, играх, увеселениях. Это вторая ступень. Третья ступень и последняя – это та, когда человек подчиняется больше всего требованиям души и для души пренебрегает и телесными удовольствиями, и славой людской. Тщеславие есть первое, самое грубое средство против животной похоти. Но потом надо лечиться от лекарства. Лечение одно – жить для души. 2. Трудно бывает одному отступить от принятых обычаев, а между тем, при всяком шаге к тому, чтобы становиться лучше, приходится сталкиваться с принятым обычаем и подвергаться осуждению людей. Человеку, полагающему свою жизнь в самосовершенствовании, надо быть готовым к этому. 3. Дурно раздражать людей, отступая от принятых ими обычаев, но еще хуже – отступать от требований совести и разума, потворствуя людским обычаям. 4. И теперь и прежде высмеивают того, кто сидит в молчании, высмеивают и того, кто много говорит, и того, кто говорит мало. Нет никого на земле, кого бы не осуждали. Никогда не было, никогда не будет, и нет никого, кого бы всегда и во всем осуждали, как нет и того, кого бы всегда и во всем хвалили. И потому не стоит заботиться ни о похвалах, ни об осуждении людей. 5. Самое важное для тебя то, как ты сам себя понимаешь, потому что от этого ты будешь или счастлив, или несчастлив, а никак не от того, как другие будут понимать тебя. И потому не думай о суждении людском, а только о том, как тебе не ослабить, а усилить свою духовную жизнь. 6. Ты боишься, что тебя будут презирать за твою кротость, но люди справедливые не могут презирать тебя за это. А до других людей тебе дела нет. Не обращай внимания на их суждения. Не станет же хороший столяр огорчаться тем, что человек, ничего не понимающий в столярном деле, не одобряет его работы. Люди, презирающие тебя за твою кротость, ничего не понимают в том, что добро для человека. Так что же тебе за дело до их суждений? По Эпиктету. 7. Пора человеку узнать себе цену. Что же, в самом деле он какое-нибудь незаконно рожденное существо? Пора ему перестать робко озираться по сторонам. Угодил ли или не угодил он людям? Нет, пусть голова моя твердо и прямо держится на плечах. Жизнь дана мне не на показ, а для того, чтобы я жил ею. Я сознаю свою обязанность жить для своей души. И заботиться хочу и буду не о мнении обо мне людей, а о своей жизни, о том, исполняю я или не исполняю я свое назначение перед тем, кто послал меня в жизнь. Эмерсон. 8. Каждый человек, отдававшийся с молоду грубым животным побуждениям, не перестает предаваться им, несмотря на то, что совесть его требует другого. Делает он так, потому что другие делают то же, что и он. Другие же делают то же, что он, по той же самой причине, по которой и он делает то, что делает. Выход из этого только один – освобождение себя каждым человеком от заботы о людском мнении. 9. Было старцу видение. Видит он, что спускается ангел Божий с неба и держит в руке светлый венок, и оглядывается, и ищет того, на кого бы возложить его. И возгорелось сердце старца, и говорит он ангелу Божию, «Чем заслужить светлый венок? Все сделаю, чтобы получить эту награду». И говорит ангел, «Гляди сюда». И, повернувшись, указал ангел перстами на северную страну. И оглянулся старец, и увидал великую черную тучу. Туча застилала половину неба и спустилась на землю. И вот раздвинулась туча, и стало видно великое полчище черных эфиопов, надвигавшихся на старца. Позади же их всех стоял столь великий и страшный один эфиоп, что огромными ногами своими он стоял на земле, а косматой головой с страшными глазами и красными губами он упирался в небо. «Поборись с ними, победи их, и на тебя возложу венок». И ужаснулся старец и сказал, «Могу и буду бороться со всеми, но великий эфиоп, стоящий ногами на земле и упирающийся головой в небо, не по силам человеку, не могу бороться с ним». «Безумный», — сказал ангел Божий, «все мелкие эфиопы, с которыми ты не хочешь бороться из-за страха перед великим эфиопом, все эти мелкие эфиопы — это все грешные желания людей, и их можно побороть. Великий же эфиоп — это слава людская, ради которой живут грешные люди. Бороться с большим эфиопом нет надобности. Он весь пустой. побори грехи, и он сам собою исчезнет из мира. Пятое. Заботься о своей душе, а не о своей славе. 1. Самое быстрое и верное средство прослыть добродетельным человеком не в том, чтобы казаться таким перед людьми, а только в том, чтобы работать над собой, с тем, чтобы быть добродетельным. Беседы Сократа. 2. Заставить людей считать нас хорошими людьми гораздо труднее, чем стать такими, какими мы хотим, чтобы нас считали люди. Лихтенберг. 3. Кто не думает сам по себе, тот подчиняется мыслям другого человека. А подчинять кому-нибудь свою мысль – гораздо более унизительное рабство, чем подчинить кому-нибудь свое тело. Думай сам своей головой и не заботься о том, что скажут о тебе люди. 4. Если заботишься об одобрении людей, то никогда ни на что не решишься, потому что люди одобряют одни за одно, другие за другое. Надо самому решать. Оно и короче. 5. Для того, чтобы выказать себя перед людьми, ты или хвалишь, или бранишь себя перед людьми. Если будешь хвалить, люди не поверят. Если будешь хулить, они подумают о тебе еще хуже, чем ты сказал. И потому самое лучшее – ничего не говорить и заботиться о суде своей совести, а не о суде людском. 6. Никто не проявляет такого уважения и приверженности к добродетели, как тот, кто охотно теряет славу хорошего человека только для того, чтобы в душе своей оставаться хорошим. Сенека. 7. Когда человек привык жить только для славы людской, то ему кажется трудным, если он не делает того, что все делают, прослыть глупым, невежественным или совсем дурным человеком. Но над всем, что трудно, надо работать, а над этим делом надо работать с двух сторон. Одно – учиться презирать суждения людей, и другое – учиться жить для делания таких дел, которые хотя бы осуждали за них люди, всегда хорошо делать. 8. Я должен поступать так, как я думаю, а не так, как думают люди. Правило это одинаково необходимо как в повседневной, так и в умственной жизни. Правило это трудно, потому что всегда встретишь таких людей, которые думают, что они знают твои обязанности лучше, чем ты сам. В мире легко жить согласно мирскому мнению, а в одиночестве легко следовать своему собственному. Но счастлив тот человек, который среди толпы живет так, как он в своем уединении решил, что надо жить человеку. Эмерсон. 9. Все люди живут и действуют и по своим мыслям, и по мыслям других людей. В том, насколько люди живут по своим мыслям и насколько по мыслям других людей, главная разница между людьми. 10. Казалось бы, как удивительны люди, которые живут не для своего блага, не для блага других людей, а только для того, чтобы люди хвалили их. А между тем, как мало людей, которые не дорожили бы одобрением своих поступков чужими людьми более, чем и своим благом и благом других людей. 11. Человека никогда не будут хвалить все. Если он хороший, дурные люди будут находить в нем дурное и будут или смеяться над ним, или осуждать его. Если он дурной, хорошие не будут одобрять его. Для того, чтобы все хвалили человека, ему надо перед добрыми притворяться добрым, а перед дурными – дурным. Но тогда и те, и другие угадают притворство, и те, и другие будут презирать его. Одно средство – быть добрым и не заботиться о мнении других. А награду за свою жизнь искать не в мнении людском, а в себе. 12. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое. Евангелие от Матфея, глава 9, стихи 16-17. Это значит то, что для того, чтобы начать жить лучше, а все улучшать и улучшать свою жизнь, в этом вся жизнь человека, Нельзя оставаться в прежних привычках, а надо заводить новые. Нельзя следовать тому, что по старине людьми считается хорошим, а надо устанавливать для себя новые привычки, не заботясь о том, что люди считают дурным или хорошим. 13. Трудно различить, служишь ли ты людям для души, для Бога или для похвалы от них. Проверка одна. Если делаешь дело, которое считаешь добрым, спроси себя, будешь ли делать то же, если знаешь вперед, что никто никогда не узнает о том, что ты делаешь. Если ответишь себе, что все-таки будешь делать, тогда, наверное, можешь знать. То, что делаешь, делаешь для души, для Бога. 6. Тот, кто живет истинной жизнью, не нуждается в похвале людей. 1. «Живи один», — сказал мудрец. Это значит то, что решай вопрос своей жизни сам с собой, с тем Богом, который живет в тебе, а не по советам или суждениям других людей. 2. Выгода служения Богу перед служением людям та, что перед людьми невольно хочешь выказаться в лучшем свете и огорчаешься, когда тебя выставляют в дурном. Перед Богом ничего этого нет. Он знает тебя, каков ты, и перед Ним никто тебя ни восхвалить, ни оклеветать не может. Так что тебе перед Ним не нужно казаться, а нужно только быть хорошим. 3. Если хочешь быть спокоен, угождай Богу, а не людям. Разные люди хотят разного. Нынче хотят одного, завтра другого. Никогда не угодишь людям. Живущий же в тебе Бог всегда хочет одного, и ты знаешь, чего он хочет. 4. Человек должен служить одному из двух – душе или телу. Если душе, то он должен бороться с грехом. Если телу, то незачем ему бороться с грехами. Ему нужно только делать то, что принято всеми. 5. Есть только одно средство совсем не верить в Бога. Средство это в том, чтобы признавать всегда справедливым мнение людей и не придавать никакого значения своему внутреннему голосу. Джон Рескин. 6. Если мы сидим в движущемся корабле и смотрим на какую-нибудь вещь на этом же корабле, то мы не замечаем того, что плывем. Если же мы посмотрим в сторону на то, что не движется вместе с нами, например, на берег, то тотчас же заметим, что движемся. То же и в жизни. Когда все люди живут не так, как должно, то это незаметно нам. Но стоит одному опомниться и зажить по-божьи, и тотчас же становится явным то, как дурно живут остальные. Остальные же всегда гонят за это того, кто живет не так, как они все. Паскаль. 7. Надо приучать себя жить так, чтобы не думать о людском мнении, чтобы не желать даже любви людской, а жить только для исполнения закона своей жизни, воли Бога. При такой одинокой, с одним Богом жизни, правда, нет уж побуждений к добрым поступкам ради славы людской, но зато устанавливается в душе такая свобода, такое спокойствие, такое постоянство и такое твердое сознание верности пути, которых никогда не узнает тот, кто живет для славы людской. И приучить себя к этому может каждый человек.